Жорж Семенон. Лунный удар. Глава 8. Когда Тимар сел на кровати, то увидел прежде всего не Адель, помогавшую ему приподняться, а окружавшие его стены. Они были бледно-зеленого цвета, значит, ему не померещилось. Если одна подробность верна, верно и все остальное. Тимар нахмурился. Взгляд из-под лобья, кривая усмешка, голос судьи. «Сколько дней я здесь?» Он пристально смотрел на Адель, словно хотел захватить ее врасплох. 4 дня. Почему ты так на меня смотришь?» Она еще потрунивает над ним, смеется нервным, деланным смехом. «Дай мне зеркало». Пока она искала зеркало, Тимар провел рукой по небритым щекам. Он похудел. И стоило ему сделать несколько движений, как он почувствовал себя совсем обессиленным. «А где Бую?» Тимар сознавал, что ведет себя безобразно, и это доставляло ему удовольствие. Он угадывал, что его неподвижный, лихорадочный взор внушает страх. «Где Бую?» У него были еще и другие вопросы. Вопросы? Скорее, обвинительная речь. Лежа с температурой в 41 градус, он, тем не менее, многое видел, многое слышал. А поскольку комната оказалась зеленой, это случилось, очевидно, на второй день его болезни, когда Адель, наведя порядок в комнате, недовольно посмотрела на стены. Тимар слышал, как она ходила внизу, отдавала распоряжение, а позднее выкрасила здесь перегородки зеленоватой краской. Адель не должна знать, что он все слышит. Потолок красил какой-то мужчина. Кто? Бую? С этим вопросом сейчас следует покончить, ведь в запасе еще другой. Бую не приезжал сюда, Жо. Клянусь тебе. Скверное дело. Но насчет Бую он разберется позже, хотя почти уверен, что слышал именно его голос и даже слова «Моя бедняжка Адель». Разве не приоткрыла она вечером дверь, чтобы бывший лесоруб мог посмотреть на него, Тимара? А Грек? Тут она не может солгать. Тут уж он не сомневался, что ясно видел того и не один, а 4-5 раз. Высокий, малый, с жирными волосами, худым обветренным лицом и нервным тиком. Он поминутно закрывал правый глаз. Константинеска. Да. Когда стены были выкрашены, Адель позвала его, чтобы держать лестницу, пока она мажет потолок. Что он здесь делает? Константинеска – мастер. Он и раньше работал на концессии, поэтому я его наняла. Тебе надо бы отдохнуть, Жо. Ты весь в поту. Тимар испытывал потребность говорить, расспрашивать, злиться. Он с ужасом вспоминал некоторые свои ощущения последних дней. Например, его так знобило, как никогда в жизни. И в то же время он покрывался потом с головы до пят, лязгая зубами и крича: «Принесите одеяло, черт возьми! Разведите огонь!» «На тебе и так 4 одеяла», — ласково отвечала ему Адель. «Ложь! Меня хотят уморить холодом. Где врач? Почему не вызвали врача?» Возникали бредовые кошмары. На соседней кровати Тимару мерещился Эжен. Тот равнодушно смотрел на него. «Ты еще не привык, малыш. Ничего, свыкнешься. А я, понимаешь ли, теперь набрался опыта». «Опыта? В чем?» Тимар сердился, вопил, звал Адель, а она сидела возле него. Ах, если бы он мог убить ее! Но у него не было оружия. Она глумилась над ним. Вместе с Константинеско, который входил на цыпочках и шепотом спрашивал: «Все еще 41? Теперь можно будет вывести всех на чистую воду». У него больше нет жара, он ясно видит окружающие предметы. Тимар открывал и закрывал глаза, чтобы убедиться, что все видит правильно. «У меня была гематурия, да?» «Но что ты, Жо, какая там гематурия?» «У тебя был приступ лихорадки, как почти у всех впервые прибывших в колонию. Ничего серьезного». «Ах, вот как! Даже не серьезно. Тебя, должно быть, укусила на реке муха, да еще на таком санцепеке. Вот и стало трясти». Температура поднялась до 41 градуса, но от этого еще никто не умирал. Тимар пытался узнать, не переменилась ли Адель. Он даже наклонился, чтобы посмотреть, носит ли она сапоги. Да, на ней были сапоги. Зачем ты их надела? Нужно ведь время от времени следить за мастерской. Какой мастерской? Где ремонтируют машины? Кто ремонтирует? В этом «кто» звучала угроза. Константинеско, он же механик. А еще кто? У нас 200 рабочих туземцев. Они сейчас ставят себе хижины. У нас? У кого это «у нас»? Да у нас с тобой, Жо, у тебя и у меня. А, прекрасно. Тимар думал, что «у нас» — это у нее и у Константинеско. Он совсем обессилел. Тело покрылось холодным потом. Адель держала его руку в своих и смотрела на него без грусти, даже с легкой насмешкой, как смотрит на безрассудного ребенка. «Послушай, Жо, тебе надо успокоиться. Завтра ты можешь встать с постели. Лихорадка поражает человека мгновенно, но исчезает так же внезапно. Завтра мы по-хорошему поговорим о наших делах. Все в порядке. Ляг рядом со мной». Она на мгновение заколебалась, и ему стало стыдно, ведь он знал, что постель пропахла болезнью. «Ближе». Он прикрыл глаза, он смотрел на нее сквозь ресницы, оттого лицо ее казалось слегка расплывчатым. Он провел рукой вдоль ее тела. «Не волнуйся, Жо». «Тем хуже. Ему необходимо убедиться, что она принадлежит ему». И он убедился в этом, потный, дрожащий, со злобой в глазах. Когда он упал на подушку, обессиленный, с ощущением щемящей тоски, Адель спокойно встала, поправила платье и произнесла добродушно: «Сумасшедший, ты просто мальчишка, мой большой мальчишка». Он не слушал больше, он слышал только, как бьется его сердце и стучит в висках кровь. На завтра Адель и Константинеско вдвоем помогли ему спуститься в большую комнату первого этажа. Издали грек, худой и черноволосый, казался моложавым, но вблизи обнаруживались морщинистая кожа и неправильные, лишенные привлекательности, черты лица. Константинеско был почтителен, даже немного заискивал. Когда и оговорил, то следил, одобряет ли его слова Тимар. Дом был пуст, должно быть, из него выбросили все вещи, мебель и утварь. От этого во дворе образовалась куча хлама, которую подожгли. Сохранили только самое необходимое – столы, стулья, две кровати Их нужно было дезинфицировать. Тимара усадили в кресло гамак. Просторная комната с трех сторон выходила на веранду, а стены из кирпича красного, не только снаружи, но и внутри, придавали ей характерный колониальный отпечаток. Спереди участок круто спускался к реке, где 150 чернокожих строили хижины. С трех остальных сторон дома, менее чем 50 метрах, уже начинался лес. «А где спит Константинеска?» С остатком недоверия спросил Тимар. «В такой же хижине, как и туземцы, позади мастерской». «А как с едой?» «У него есть негритянка, она живет с ним». Тимар с трудом подавил улыбку и отвернулся, увидев, что Адель заметила ее. «Вот видишь, Жо, все именно так, как я тебе говорила. Дом крепкий, удобный, концессия, которой я все обошла, лучшая в Габоне. И я уже наняла рабочих. Теперь тебе нужно несколько дней отдохнуть. Константинеско управится один». «Ну-ну». Несмотря ни на что, он оставался мрачен. Тимар знал, что и после нескольких дней отдыха не сможет работать наравне с местными людьми. Он видел, как они под жгучим солнцем ходят то туда, то сюда по участку, и от одной мысли очутиться под палящими лучами, заливающими веранду, он приходил в ужас. На что он годен? А вот Адель и здесь чувствовала себя непринужденно и просто в своем черном шелковом платье, белом шлеме и мягких сапогах. Она прохаживалась среди чернокожих, на наречии которых говорила, и так распоряжалась, словно всю жизнь провела среди них. В вещах, оставленных старым Трюфо, она разыскала несколько книг с замусоленными страницами. Среди них оказались Мопассан, Лотти и трактат по химии. Тимар был не в силах читать романы. А в Европе он их поглощал. Здесь же недоумевал, зачем люди берут на себя труд печатать столько фраз. Когда Адель вернулась, то застала его погруженным в чтение трактата по химии. Дни были все одинаковы. По утрам он один или, опираясь на руку Адели, спускался в большую комнату, располагался в кресле, время от времени покидая его, чтобы сделать несколько шагов. Вокруг все уже работали. Константинеско звонил колокол в 6 часов утра. Грек приходил в высоких сапогах с листом в руке и докладывал о делах Адели, которая никогда не приглашала его сесть и обращалась с ним без фамильярности. «Я оставил 20 человек заканчивать хижины, а остальных отправил в лес. Столы для дома будут готовы к вечеру. Да, я еще послал одного охотника подстрелить буйвола на кормежку черномазом». Тимар был поражен объемом работ, проделанных за время его болезни. Насколько он мог припомнить, всякий раз, когда он открывал глаза, Адель стояла у изголовья, однако это не помешало ей все налаживать, всем управлять. Правда, она побледнела, под глазами сильнее выступили темные круги. «Придется построить сарай для лодки, а то как бы двигатель не заржавел к тому времени, когда она понадобится», — заметила Адель. «Я уже думал об этом», — ответил ей Константинеско. «Два человека ставят столбы налево от поселка рабочих». Адель и Тимар остались одни. Но она не переставала говорить о делах. «Вот увидишь, Жо, ты привыкнешь. Это один из самых здоровых уголков в колонии. Через 3 года мы вернемся во Францию, сколотив 1 000 000». Как раз это и страшило Тимара. Ему не хотелось возвращаться во Францию. Для чего? Где он там поселится? Вернется домой? Останется с Аделью? 2 романа, которые попытался прочесть, утвердили его в мысли, что для него нигде нет места. Никогда не поедет он в Ла-Рошель. чтобы проводить с друзьями приятные часы на террасе кафе «Де ла Пе». Жить в Париже с Аделью, но Адель во Франции. Нет, он предпочитал об этом не думать. Там и видно будет. А пока он пытался приноровиться к местным условиям. Приобрести необходимые навыки, освоиться с пейзажем. Через несколько дней он сможет выходить, станет следить за работой чернокожих, которые копошатся на берегу. Пойдет в лес и сам укажет, какие деревья валить. Тимар был еще очень слаб. Стоило ему 5 минут походить по комнате с кирпичным, как у стены, как и стены полом, и слабость вынуждала его снова сесть. «Ты уверена, что Бую не появлялся во время моей болезни?» «Почему ты об этом спрашиваешь?» Она смеялась таким же искусственным смехом, как тогда, когда он расспрашивал ее о посещении негритянской хижины, и Тимар переходил от успокоенности к недоверию. А по существу – от любви к ненависти. Когда Адели не было возле него, он нервничал и тащился на веранду, чтобы в сотый раз убедиться, что она еще не вернулась. Заметив Константинеска в направлении, противоположном тому, куда направилась Адель, он несколько успокаивался. На третий день Тимар испытал подлинную радость. Вопреки советам Адели он вышел из дома. 60 негров, уцепившись за огромный ствол акуме, волокли его на катках к реке. Первое дерево. Его первое дерево. На ослабевших ногах Тимар кружил вблизи почти голых негров. За их спинами Константинеска по-прежнему в сапогах. Командовал на туземном диалекте. Ствол продвигался пять за пятью. Тела были покрыты потом. Рабочие тяжело дышали. «Сколько за него заплатят?» – спросил Тимар у подошедшей Адели. «Около 800 франков за тонну. Но 300 из них уйдет на перевозку. Это бревно должно принести 2000 франков чистой прибыли». Тимар поразился, что такая огромная древесная глыба не стоит и дороже. «А если бы это было красное дерево?» Адель не ответила. Она к чему-то прислушивалась. Тимар также уловил отдаленный стук двигателя. «Лодка». Бревно все еще тянули с откоса, и люди вошли в реку, чтобы спустить его на воду. Наступил вечер. Через полчаса все окутает ночная мгла. Константинеско, более 20 лет проживший в Габоне, давно снял шлем. В ту самую минуту, когда надежно обвязанное бревно, похожее на огромное плененное животное, закачалось на воде, из-за поворота вынырнула лодка и вскоре выбросилась на прибрежный песок. В ней сидели 2 негров и белый. Выскочив на берег, он пожал руку Адели. «Уже устроились?» Это была лодка со съестными припасами. Каждый месяц она поднималась по реке, обслуживая все мелкие береговые посты, привозя почту и продукты для лесорубов. «Вы, наверное, хотите пить? Войдем в дом». Молодой человек прежде всего выпил виски, а потом вынул из сумки письмо для Тимара. На конверте была французская марка. Тимар узнал почерк сестры. Он прочел на удачу несколько слов и сунул письмо в карман. «Мой дорогой Жо, пишу тебе из Руаяна. Мы приехали сюда на день. Здесь очень красиво, но, конечно, не так, как в чудесном краю, где ты живешь. С нами сыновья Жерменов, и сейчас мы поедем на глиссере». «А мне ничего нет?» – спросила Адель. «Ничего. Ах, да, представьте себе. Бую, спускаясь по реке, потерпел аварию. Ему пришлось несколько дней проваляться в туземной деревне». Тимар резко повернулся к Адели. Но та ничуть не смутилась. «Вот как?» – спокойно произнесла она. Но с этой минуты ее оживление казалось неестественным. «Что там еще слышно?» «Ничего особенного». Они находились в большой красной комнате, где стояло всего лишь три корабельных кресла и стол. На берегу негры, тянувшие бревно Акуме, вытирали пот и громко смеялись. Константинеско направился к колоколу, возвещавшему начало и конец работ. За исключением дела Тома, молодой человек не решался продолжать. На вид это был славный парень, немного угловатый и застенчивый. 3 недели в месяц он проводил в лодке с неграми, поднимаясь и спускаясь по реке, чаще всего ночуя в палатке среди леса. Во Франции он был коммивояжером и специализировался на отдаленных селениях, где продавал девушкам комплекты приданого с выплатой месячными взносами. В Габоне он занимался своим делом с той же угловатостью, с тем же добродушным весельем, но и в деревушках Нормандии, что и в деревушках Нормандии и Британии. Нашли убийцу. Конечно, им оказался негр. Адель и бровью не повела. Она спокойно переводила взгляд с Тимара на продавца. Его арестовали 2 дня спустя после вашего отъезда. Вернее, его выдал старейшина деревни. С этих пор продолжаются бесконечные прения. Старейшина привел с собой свидетелей. Тимар, тяжело дыша, наклонился к молодому человеку. Что же дальше? Негр валяет дурака, клянется, что ничего не знает. Так как все вопросы ведутся через переводчика, разбор дела затягивается. Все же нашли револьвер, закопанный в хижине. А свидетели утверждают, что обвиняемый волочился за той же женщиной, что и Тома. Кстати, что вам предложить? У меня есть превосходные консервы из лангусты. Если вам нужно горючее, я мог бы уступить бидонов 20. Тимар больше не слушал. Он смотрел на Адель. 20 так 20, ответила она молодому торговцу. «И 2 мешка риса для наших рабочих. Есть у вас папиросы? Здесь я могу продавать их по 3 франка за пачку». «Я вам посчитаю по 1 франку за пачку, но они у меня идут ящиками по 1000 пачек». Спускалась ночь. Река почти скрылась из виду. Константинеско включил движок динамомашины, и лампы окрасились в красноватый, а потом в желтый цвет. «За 5 или 6 пачек, скажите, а из какой деревни задержанный человек?» «Послушай, Жо, имею я право». «Из маленького селения, в низовье реки». Тимар поднялся и вышел на веранду. Он смутно различал контуры бревна, напоминавшего судно на якоре. Негры развели костер и в центре расположенных по кругу хижин. Подступавший к домам лес был черен, как чернила, за исключением белесого ствола сырного дерева, которое тянулось прямо ввысь. Чувства Тимара так обострились, что он не расслышал, а скорее угадал слово, которое Адель прошептала сквозь зубы, склонившись к камевояжору. «Дурак!»